но хотят перед отъездом повидаться с отцом, а тот отказывается их видеть. «Я хотел бы познакомиться с ними», — сказал Рикмен. Она, похоже, и удивилась, и обрадовалась. «Обязательно. Думаю, мальчики тоже не станут возражать». Слезы опять наполнили ее глаза, и она достала салфетку. «Господи!» Удивительно, что я еще не сморщилась от всех этих слез, как сушеный чернослив. Целую неделю мы не знали, выживет ли он. А потом при первой встрече он не узнал меня. Все бы не так страшно, но мои родители уже совсем старые и больны. Они не в силах приехать из Корнуолла. Она замолчала, по ее щеке медленно поползла слеза. «Вы живете в Корнуолле?» Она отрицательно помотала головой. «В Милане. Там у Саймона основной бизнес. В Корнуолле живут мои родители. Там-то я и выросла». «Как вы оказались в Ливерпуле?» Вопрос, казалось, ее немного испугал. Рикмен понял, что это прозвучало резко, и улыбнулся, извиняясь. «Мой напарник говорит, что я разговариваю, как допрос веду». Она улыбнулась в ответ, видимо, успокоенная таким откровенным признанием. «Мы приехали по делам», — объяснила она. «Саймон сказал, что нам выпала возможность показать мальчикам город его детства за счет торговых расходов. Он занимается экспортом. В основном одежда и изделия из кожи». «Я знаю». Рикмен увидел немой вопрос в ее глазах и, пожав плечами, пояснил. «Была же заметка в одном из воскресных приложений». Она кивнула. Серьезно глядя на него, ее глаза увеличивались стоящими в них слезами. «Я знаю, что вы стали чужими друг другу», — сказала она, внимательно глядя в его лицо. «Он так сказал?» Она кивнула. «Перед катастрофой. Сейчас-то он помнит только хорошие времена». «Удобно», — подумал Рикмен. «А он рассказал вам, почему мы стали чужими?» Это было нейтральное слово, свободное от эмоций, на которые он, как сам с удивлением обнаружил, был еще способен. Она заглянула ему в глаза. «Он говорил мне, что это была его ошибка». Оба замолчали. Она потеребила ремешок сумочки, затем достала из нее сигарету. «Вы вернетесь?» — спросила она. «Не знаю». Ответ был хоть и жестким, но честным. Рикмен увидел, как она напряглась, и пожалела своей черствости. «Если вам что-то понадобится...» Он достал визитку и написал на обратной стороне домашний телефон и адрес. Она улыбнулась. «Я не стану злоупотреблять вашим гостеприимством. Мы остановились пока в Мариотте. Отель в центре, что удобно. Если нам придется здесь задержаться, я попробую снять дом». «Послушайте», — он вдруг понял, что до сих пор не знает ее имени. «Таня», — подсказала она. «Таня», — повторил Рикмен. «Я спорю не с вами». Она подала ему узкую холодную руку. «Понимаю. Но я надеюсь, что вы вернетесь. Возможно, он и не заслуживает этого, но...» Она мягко улыбнулась. «Думаю, ему было одиноко без вас. Знаете...» Таня колебалась. «Что бы там ни было, он раскаивается в том, что случилось между вами». Глава 8. Грейс проснулась сразу же, как только он на цыпочках вошел в их спальню. Горела настольная лампа, и книга в бумажной обложке, которую она перед сном читала, с глухим стуком упала на пол. «Шш!» — прошептал Рикмен, целуя ее в лоб и пристраивая книгу на столик возле кровати. Она потерла ладонью лицо. «Господи, Джефф, извини. Я хотела тебя дождаться». «Что же произошло?» — спросила она неразборчивым со сна голосом. «Как он?» «У него все в порядке», — ответил Рикмен.